Глава 17. Дуга жизни. Однако не думать о том, что сказал Балашов, я не могла. Будущая книга должна внушить читателям, что судьба в их руках, что если они захотят, то смогут разбогатеть. Но, по словам шефа, получалось, что те несчастные, кто купил «Как стать авантюристом. Размышления миллионера», распрощаются со своими мечтами об обеспеченном будущем на первых же ее страницах. Сколько всего необходимо сделать? Нужно переехать в места скопления капитала, завести выгодные знакомства, придумать свой товар или услугу, которые захотят купить, и быть готовым к тому, что успех придет, если он вообще придет, через годы кропотливой работы. Безрадостная перспектива, не правда ли? Да и под силу ли это вообще простому человеку? Полина, это под силу любому человеку. Если только его целью действительно является заработок денег. Многие незаметно для самих себя достигают успеха, годами пробивая путь к своей мечте. Для того, чтобы стать кандидатом наук, к примеру, тоже требуется много времени и усилий. Но тех, кто видит в этом свое будущее, не пугает ни количество часов, проведенных в библиотеке, и ни затраченные личные усилия. Также, пойми, дело не во времени, которое потребуется для того, чтобы найти себя в бизнесе и разбогатеть. Не в усилиях, а в том, какая у человека жизненная цель. Ты не сможешь достичь успеха, если в твоем сценарии жизни его нет. У каждого успешного, богатого, знаменитого человека есть свой сценарий и собственная стратегия жизни. Такие люди знают, к чему стремятся. Как же написать такой сценарий? По примеру голливудских фильмов. Не всегда есть герой, а у него есть цель. В голливудских сценариях всегда присутствует жизненная дуга героя, где он живет обычной жизнью, потом что-то происходит, это заставляет его приложить усилия, и он становится героем, спасающим мир. Так вот, чем масштабнее цель героя, тем круче дуга сценария. Обычно герои фильмов спасают мир, планету, страну, зарабатывают миллиарды, грабят огромные банки или совершают величайшие открытия. Для Голливуда ключевыми являются грандиозные, масштабные, выходящие за рамки цели героев. Наша жизнь, как сценарий, зависит от масштаба собственной цели. Чем масштабнее цель, тем круче дуга жизни, интереснее ежедневные поступки, даже самые простые ритуальные. Вот история одной очень богатой дамы. Одна целеустремленная девушка очень хотела стать богатой и не зависеть ни от кого. Она не мечтала быть знаменитой или великой, она просто хотела денег и быть финансово независимой. Отказавшись от брака по расчету, девушка твердо решила заработать самостоятельно, чтобы быть свободной. Она выросла в православной семье, была крещена в небольшой сельской церквушке и хоть верующей себя не считала, заповеди все же старалась соблюдать и любила Рождество. Как-то в очередной раз, думая о своем будущем, девушка поняла, то должна покинуть родной городок, где судьба ее станет такой же мелкой, как и местная речушка. Ее манили огни и высотки далекого мегаполиса. И вот она, полная надежд, приехала в большой город, но, к сожалению, найти достойную работу у нее не получилось. Пришлось хвататься за любые деньги, чтобы как-то сводить концы с концами, кем она только не устраивалась, и посудомойкой, и уборщицей, и продавцом. Съемная комнатка на окраине города, изнуряющий труд, однообразные серые будни и тоскливые вечера, тяжелый удар по ее мечте. Посыпалась штукатурка, потекли слезы. Тяжелый, но не сокрушительный. Даже когда она перемывала горы посуды в ресторанах, возила мокрой тряпкой пополам забегаловок, вытирая уставшей рукой пот со лба, ее масштабная цель по-прежнему оставалась для нее реальной. Она не допускала и мысли, что так и будет до конца дней зарабатывать копейки. Как бы худо ей не было, девушка не жалела себя и не старалась забыться в алкоголе и случайных объятиях. У нее было только безумное стремление стать обеспеченной, которому она упорно следовала. Следовала, еле таща ноги с работы, следовала с грустью, наблюдая за красиво одетыми людьми на дорогих авто, следовала, получая гроши и тут же растрачивая их на жилье и еду. Шли годы, из веселой девушки с ясным взглядом она превратилась в рассудительную женщину, умеющую принимать от судьбы не только подарки. За это время ее мечта утлым суденышком не раз пропадала под равнодушными волнами реальности большого, чужого ей города. «Хочешь денег – продай себя мужчинам. Сама ты не сможешь заработать состояние». Но она старалась изо всех сил. Это была ее священная война за мечту. Сидя на тесной кухне хрущевки и глядя из окошка на радостные лица нарядной толпы, На чудесное ажурное платье невесты, выходящее из лимузина, она вдруг ощутила, как отчаяние подкатывается к горлу горьким комом. Как хочется кричать от безысходности. От того, что она, милая девушка из небольшого города, так и не достигнет своей цели, став мрачной, одинокой и бедной старухой. Вытерев рукавом уже бегущие вовсю слезы, она поспешно собралась и вышла из дома. Если с Богом не получилось, то с дьяволом уж точно хуже не будет. Появившаяся в ее голове странная шальная мысль гнала ее куда-то все дальше и дальше, по запруженным улицам и проспектам. Успокоившись немного от быстрого бодрящего шага, она остановилась, чтобы оглядеться. Прямо перед ней оказался салон красоты. Внезапная идея, будто вспышкой, озарила ее лицо. «Вы татуировки делаете?» – спросила она у администратора салона. «Делаем. Что вас интересует, женщина?» «Мне дьявола, вот здесь», – сказала она и указала на правую ягодицу. После этого события не прошло и полгода, как деньги вдруг потекли к ней рекой. Она сама добилась богатства и независимости, как того и хотела, но почитать заповеди и посещать церкви не перестала. Геннадий Викторович, это действительно сценарий. Для фильма ужасов. История в духе Стивена Кинга. И что, помог дьявол? На самом деле никакой мистики в этом нет. Все намного проще. Изображение дьявола сняло некий запрет на то, чтобы быть богатой. У этой дамы с детства была установка стать богатой. И даже когда она устраивалась на работу посудомойкой, то выбирала очень дорогие, пафосные рестораны. Шла работать продавцом только в дорогие бутики. Даже гуляя по городу, она бессознательно выбирала места, где есть деньги. Дьявольского в ее истории ничего нет. Зато есть установка на то, чтобы быть богатой и независимой. А дальше ежедневный тяжелый путь к этому. Постоянная зацикленность на богатстве сделала ее богатой, а изображение дьявола – это всего лишь толчок, снятие запрета. Для достижения успеха люди используют и другие ритуалы. Пишут желания на бумажке, сжигают и выпивают пепел с водой, кто-то ставит свечи в церкви, суть от этого не меняется. У великих людей есть дуга жизни, как в сценарии фильма, как в сюжете хорошей книги. Вот живет себе обычный человек, к чему-то стремится, и вдруг бац – что-то происходит, и после этого он становится героем. Момент этого ключевого события есть пик жизни, высшая точка дуги. И пик этот, величие человека, зависит от его напряжения и ожидания по поводу своего будущего. Событие, которое даст человеку возможность реализовать себя, все равно произойдет. Будет оно мелким или крупным, зависит от самого человека и его желания, и его масштабов. А вот, например, у художника, который рисует мировой шедевр. И у тех, кто делает подделку для Андреевского спуска. Разное психологическое напряжение и разные ожидания по поводу работы. Первый, возможно, и не нарисует шедевр, но как художник вырастет невероятно, потому что он верит в то, что есть куда расти. Он видит перед собой путь, пусть пока маловероятный, и движется к поставленной цели. Представь себе, что ты пишешь сценарий собственной жизни, в котором должно быть начало, рассказывающее о твоем прошлом, ключевое событие и яркое будущее. Так вот, ни прошлое, ни событие, которое должно произойти, не являются столь важными, как видение своего будущего, конечной цели, пути. Масштаб события зависит от масштаба будущего. Любой жизненный сценарий, который человек себе придумает, должен быть грандиозным, чтобы заставить его совершить поступок, соответствующий его великому предназначению. Эта дама с дьяволом на мягком месте в своем воображении создала такое великое будущее, что если бы не помогла наколка, она бы сделала что угодно ради достижения своей цели. Наполеон видел себя императором всей Европы и мог бросать на смерть тысячи солдат. Он мог жертвовать армиями. То есть одно из условий успеха в том, что человеку нужно верить в светлое будущее, в хэппи-энд, даже если сейчас он переживает не лучшие свои времена. И вы при этом говорите забыть о книжках о позитивном мышлении? Не смогла удержаться и съехидничала я. Ты не слушаешь меня. Я говорю не о светлом, а о великом будущем. Это разные вещи, Полина. У Наполеона не светлое, а великое трагическое будущее. Когда человек знает или уверен в своем сногсшибательном будущем, дальше он действует как вычислительная машина, используя только двоичную систему «да» или «нет». Становится легко принимать любые решения. Любые ежедневные события, которые с ним происходят, его сущность всегда будет оценивать с точки зрения того, приближает оно человека к его будущему или нет, да или нет. Например, кто-то хочет стать голливудской звездой. Приближает ли проживание в Луганске к этому, да или нет? Нет, значит, из Луганска он переезжает в Москву. Если на выезд в Америку разрешения не дали, пытается поступить в студию Табакова. Заканчивает ее, его распределяют, к примеру, в Новороссийск. Приближает ли это к мечте, да или нет? Нет, значит, он мотает в Голливуд. Устраивается официантом, чтобы прокормить себя. Но не в обычный ресторан, а в тот, который посещают режиссеры, где-то поблизости от киностудии. Он все время как бы соединяет свои ежедневные поступки с будущим, и его будущее становится ближе. Линейная логика. Только картинка какая-то черно-белая получается. А как насчет того, что в радуге всего 7 цветов, и кроме «да» и «нет» существует еще «может быть», «при условии», «чуть позже» и так далее? Или жизненный сценарий по Балашову – это черно-белый комикс, где все ясно и понятно? Со временем может оказаться, что принятое ранее решение было неверным, и человеку придется возвращаться назад. От этого никто не застрахован. Но главное в пути к успеху – это действие. Даже то, что может показаться поражением, лучше бездействия, потому что оно приносит опыт. Вспомни, что я говорил об отличительной черте богатых людей. Что они говорят о здоровье и красоте. Не то. Что они говорят о морали. Нет. Геннадий Викторович, мы в угадайку с вами играем или книгу пишем? Просто проверяю, насколько внимательно ты меня слушаешь и за что я тебе плачу 2000 баксов в месяц. Отличительная черта богатых в том, что они действуют, а не рассуждают. Конечно, можно долго оценивать свое положение, проводить анализ, гадать на кофейной гуще, но только реальное действие может приблизить человека к успеху. Любое событие в жизни – это да или нет. Да, оно соответствует желаемому будущему или нет, не соответствует. В том-то и проблема 90% граждан Украины, что им, по сути, не с чем сверяться. У них нет картинки будущего. Они не нарисовали его, и у них нет дуги. Потому и кажется, что разбогатеть, как ты сказала, Полина, простым людям не под силу. У них просто нет такой цели. На самом деле они хотят от жизни чего-то другого. Каждый твой прожитый день может стать лучше и значимее, если ты делаешь свои повседневные дела ради чего-то великого. Есть такой пример с рабами на каменоломне. Все работали обреченно, и только один радовался работе. И когда надсмотрщик спросил его, чему ты радуешься, он ответил, что строит храм. Это был бывший священник. Все знали, что глыбы идут на строительство храма. Но только для одного из них они были деталями Дома Божьего. Для других – просто камнями. Ежедневное «да» – это соответствует моей цели, и «нет» – не соответствует. Простая методика достижения пика жизненной дуги. И где-то там, в будущем, когда человек уже отчаяется, когда начнет терять веру, его ждет ритуал, который поможет. Будь то наколка дьявола или свечка в храме. И пусть читатели зададут себе вопрос, приближает ли эта книга их к жизненному успеху, да или нет.